Глава 16. Так продажна ли честь польского поручика? Рогальский все еще слышал эти слова. Они еще отдавались позором и болью в душе, хотя русский говорил их тоном спокойным, ненасмешливым, без тени издевки. 3 дня русские держали его все в той же комнатке на первом этаже их управления, но Ремек к нему больше не вернулся. Русские сказали, будто послали его на месяц под Минск поучиться конспирации. Враки это. Если бы для немца все обошлось благополучно, если бы русские проглотили гестаповские басни и приняли бы Ремека, или как его там, и послали бы учиться, тогда дали бы им попрощаться, дали бы от него письмо для жены и для Брыля, чтобы те не волновались. Конечно, враки, что-то они с этим Ремеком сделали и раскрыли, что он гестаповец, именно этого и желал Рогальский. Мысли эти породили у Рогальского сладостное чувство отмщения, а затем пришла другая мысль. Простая и справедливая — расстрелять Михаила Святозаровича Воронова. Расстрелять своей рукой, и именно Воронова, от которого начались и пошли потом все его беды. Расстрелять, и пусть будет, что будет, ибо воистину нет иного пути, чтобы доказать центру, что не Рогальский предатель, а Воронов. Перед выездом в Ломжу он сказал Семену Васильевичу, теперь уже знал, как его зовут, «А что, паны, если вы мне теперь верите? Отчего бы не дать мне пистолет?» Все же через границу идти. Или та ваша вера ко мне еще не полная? Семен Васильевич смотрел долго, изучающе. Что-то, видимо, прикидывал, потом решил. А что пан поручик предпочитает? Польский кольт или 3-й номер Маузера? И каким теперь маршрутом пойдет? Старым? Нет, старым опасно, я знаю другое место на границе. Оружие ему дал Павел на лесной тропе, у самой почти границы, куда вышли затемно, оставив в лесничевке солдата-коновода, сопровождавшего их офицера пограничной стражи. В последнюю минуту молча тронул Рогальского за плечо, и тот, повернувшись, не сразу разглядел в синем вечернем сумраке, что на ладони Павла лежит пистолет. Рогальский взял и снова явственно услышал ту проклятую фразу «Честь поручика непродажна». Подумал, отчего бы не начать спасать свою честь вот сейчас, сразу, пристрелив этого онкоудиста со смазливым лицом и детским румянцем на щеках. Рогальский передернул затвор, поднял пистолет и увидел, что Павел опять протянул ему руку. На ладони лежали 2 магазина. Рогальского бросило в жар, сунул небольшой, но тяжелый маузер в карман, брюк, взял магазины. Не отрывая глаз от смутно белевшего лица Павла, потрогал пальцем верхний гребень. Патронов не было. Сунул бесполезные железки в карман. Мелькнула мысль. Хоть и мальчишка... А верно сделал, что не доверился, не то лежал бы сейчас с пробитой головой у моих ног. Пока бы те добежали, ищи Рогальского. А Павел, видно, ни о чем таком не думал. Высыпал в подставленной ладони Рогальского пригоршню патронов, хлопнул его запросто по плечу, шепнул вдруг по-польски оторопевшему поручику «Шиски гонели пшегу, пани!» и растворился в ночной тьме. До назначенной встречи с Вороновым у Рогальского было еще 2 дня. И оба эти дня он провел у молчаливой Ванды, там, где его держали после первых гестаповских допросов. Женщина не удивилась, увидев Рогальского, и ни о чем не спросила, а он ничего не хотел говорить. Для нее же будет лучше потом, когда он свершит свой суд над Вороновым, и гестапо начнет искать концы. Ночью, лежа рядом с мирно посапывающей женщиной, давшей ему последний кров и убежище, ощущая ее сильное плечо, думал с холодной решимостью — а Воронов-то сказал пану Евгениюшу, что приговор над Рогальским исполнил, и труп схоронил. Вот и восстать из могилы, и покарать предателя, и пусть панство в центре само докапывается до остального. Там, в Белостоке, Семен Васильевич, напутствуя его, сказал, раз, мол, Воронов не хочет помирать на чужбине, пусть заслужит право вернуться на родину. Пусть сообщит, какими гестаповскими секретами располагает, какой может дать информацию о работе гестапо против советов, но Рогальский точно знал, что Воронов сдаваться НКВД не намерен. Все это игра, гестаповская провокация. Расстрелять Воронова и исчезнуть, уйти от них от всех, от немцев и русских, как оставил службу князю Радзивиллу Анджей Кмитцец, и послужить Польше в другом месте. Так решил Рогальский, и все в его душе успокоилось. Суд Божий будет он вершить, суд праведный, и совсем не важно, уцелеет он после того суда. От Ванды ушел сразу же после завтрака и добрый час вышагивал по аллеям Саксонского парка, убивая тягучее время. Потом ноги понесли его к разбитому королевскому замку, часы на башенке которого остановились на четверти 12-го, в то черное воскресенье 17 сентября от немецких снарядов. Запомнит ли кто-нибудь его час, когда он обнажит пистолет? Прошел не спеша по пивной, свернул вправо. Рыночная площадь без ярких праздничных тентов, без детского звонкого гомона, без давно переловленных и съеденных голубей, без ярких картин и независимо покуривающих художников была мертва. Он пересек ее наискосок, ступая по брусчатке твердо, словно бы в привычных армейских сапогах, хотя от сапог, во имя конспирации, отказался давно. Немцы ни к чему так не придирались, как к польским офицерским сапогам, и портупеи не было на нем, и славного белого орла над козырьком. Что из того? Он все равно шел в бой. От барбакана повернул назад, еще раз прошел струвкой, не сознавая, что душа потребовала этого молчаливого прощания, и теперь уже зашагал неспешно к вспульной. Храм Трех Крестов увидел издалека. Его серая громада, втиснутая в середину улицы, перегораживала ее, оставляя слева и справа узенькие проходы. Войти в боковую, чуть приоткрытую, из железа кованую дверь не захотелось. Сейчас он нес Бога в себе самом, зачем ему благословение? Вот их вспульное и пятиэтажное здание, врезанное в ровную шеренгу домов. Он медленно ступил под невысокий сумрачный свод, думая лишь об одном. Хоть бы не было прохожих, когда придет время стрелять. Витрина слева, очки, пенсне, Винсент Яруга. Воронов придет через 25 минут. Пунктуален, словно немец. Войдет в полутемный, неоштукатуренный подвал, не поздоровается, нет. Первым делом спросит, где ваше оружие, пане поручику? Надеюсь, пистолет разряжен? И будет следить неотрывно, пока Рогальский не положит на стол пистолет и обоймы. А за спиной Рогальского будет стоять кто-то из тех, кто дежурит в подвале. Всяк рев, все они там немецкие наймиты. Только на этот раз будет иначе. Рогальский не пойдет в тот проклятый подвал. Он будет ждать Воронова тут. Под этими низкими сумрачными сводами, у этой давно пустой витрины, потому что хозяина ее, пана Яругу, застрелили еще в январе. Попал в облаву бедняга, и его жена, пани Зофия, тут же продала и оправы, и стекла, и всякие цацки из витрины. Как ругался тогда Воронов! Нелепо погиб пан Яруга, нелепо! В его мастерской была явка, к нему приходили десятки, сотни людей, из его мастерской был ход в тот подвал. Конечно, нелепо. Откуда было знать немцам и зондеркоманды, расстрелявшим Яругу, что он прикрывал гестаповскую явку? Что-то заставило Рогальского вернуться назад. Не выходя на залитую солнцем улицу, выглянул из-за витрины. Воронов шел степенно, помахивая толстой тростью. Рядом с ним вышагивал Эрих. Стройный, тонконогий, голенище высоких сапог плотно облегали икры. Вместо гестаповского черного мундира на нем была черная фланелевая куртка. Волнистые светло-русые волосы, прямой тонкий нос, арийский ангел. Воронов убежденно сказал, слова донеслись до Рогальского. «Нет-нет, как хотите, о том не может быть и речи». Рогальский ступил назад. Вот оно, солдатское счастье. Кто бы мог подумать, еще и Эрих. Ни волнения, ни тревоги в душе, ни дрожи в пальцах. Как на учебном плацу снял предохранитель, прислушался. Голос Воронова еще что-то пророкотал, и оба они, Воронов и Эрих, ступили с ярко освещенной июльской улицы в полумрак подворотни. Еще два шага, еще шаг, и оба в раз остановились. Немец судорожно царапнул под курткой кобуру. Он первый все понял, и Рогальский в него первого выстрелил. Эрих словно переломился, повалился головой вперед, неловко подвернув под живот правую руку. Вторая пуля догнала рванувшегося назад на улицу Воронова, угодила в затылок, бросила его на толстое стекло пустой витрины. Он оседал медленно, привалившись грудью и лицом к гладкому стеклу. Левая рука цеплялась за железную стойку, в правой была зажата трость. За спиной Рогальского тихо вскрикнула женщина. Он резко обернулся. «Чтоб ты провалилась до вшишских тют дьяблов!» В ее глазах был ужас. Рогальский опомнился, убрал оружие и тихо произнес «Во славу Польши!» и пошел скорым шагом, зная, что она никого не позовет и кричать не станет. Он шел быстро, ни на кого не глядя, не замечая прохожих, и не было в нем сейчас ни ликования, ни гордости собой. Он совершил то, что требовало от него верность Польше и присяге, и только. Через два дня он будет на границе, Тот молодой инкавудист будет ждать его снова. Ждать, не зная, что Рогальский перешагнул через подлость и измену. Ждать, не догадываясь, что сам вложил в руки Рогальского собственную смерть. А потом Рогальский уйдет в Краков, или в Лодзь, или в Силезию, и стать другим человеком, с иным именем и судьбой, и пусть никто и никогда не узнает, что довелось испытать Рогальскому в эти черные месяцы. Он вдруг понял, что идет к Ванде, и подумал, что идти к ней совершенно незачем. Толстуха с сильными плечами и мощной грудью, старше его, лет на 10, пан Езус, идти к ней без крайней нужды, что за нелепость! Мимо него проскочили один за другим с невообразимым треском три, а потом еще два немецких мотоцикла с колясками. Рогальский не обратил на них внимания. Люди вдруг побежали, что-то закричали. Упала на колени женщина, прижимая к себе светловолосую девочку в белых гольфах. Мотоциклисты уже развернулись впереди, на перекрестке, метрах в 200 от него, перегородили улицу. Автоматчики в черных касках пошли скорой цепью ему навстречу, гоня перед собой всех, кто оказывался на улице. Рогальский оглянулся. Такая же цепь шла на него сзади, с того конца улицы. Облава, матка боска! Он кинулся в портал, нажал плечом резную черную дверь, заперта. Бежать некуда. Ступил назад, прижался спиной к нагретому за день граниту, выглянул на улицу, въехали два тяжелых брюсинга. Из них резво высыпались солдаты, побежали, догоняя еще жидкую цепочку автоматчиков. Значит, немцы это делают вот так. Рогальский следил за происходившим словно со стороны, словно бы его самого это не могло коснуться. Да, выучка у них, ничего не скажешь. Чем кончались такие облавы, вся Варшава знала. Отберут 15-20 мужчин, любых, кто попался на улице, выстроят вдоль стены, расстреляют и уедут. Видно, и сегодня ночью где-то убили немца. А норму установил генерал-губернатор Ганс Франк. За одного немца 20 поляков. И список казненных не публиковать, иначе придется извести на бумагу все польские леса. А сапоги у Эриха были с ремешками и пряжками на голенищах. Так и замер на бетонной мостовой в мрачной подворотне. Рогальский сам себе усмехнулся. Что же, будем умирать достойно. Достал пистолет. Немцы с двух сторон сгоняли уже довольно большую, ревущую, стонущую, трепещущую толпу. Почему-то именно сюда, к гранитному порталу. И мужчин еще не начали выхватывать. В грудь ему уткнулся автомат. Широко разинутый рот немца что-то выкрикнул, неслышимое в диком реве толпы. Рогальский выстрелил в этот ненавистный рот. Немец вскрикнул, повалился. Следующий выстрел Рогальского перекрыли автоматные очереди. В упор с 2 метров они прошили грудь, горло. Рогальский захлебнулся горячей кровью и, летя стремительно в красноватую тьму, еще успел ощутить во рту солоноватый привкус. Уже на мертвое лицо поручика легла, отколотая автоматными очередями, мелкая гранитная крошка. Теплый, не остывший за короткую июльскую ночь воздух, напоенный терпким ароматом спелой малины, посветлел. Где-то в недосягаемой вышине, прямо над головой Павла, дятел, словно приноравливаясь к дневному труду, раз-другой ударил неуверенно по звонкой сосне. Вот и вторая ночь прошла, а Рогальский так и не вышел с той стороны. У немцев все было тихо и вчера, и позавчера, и сегодня, но Павел, еще когда только ехал на границу, почему-то совершенно был уверен, что Рогальский больше не явится. Лейтенант-пограничник, невысокий крепыш, проезжавший всю ночь у соседней сосны, он страховал Павла, негромко вскрикнул. «Встаем, Павел, никто теперь не придет». Павел и сам понимал, пора ехать. Ждать больше смысла нет, днем через границу нужные люди не ходят, а ненужных задержат наряды. Он встал, стряхнул с гимнастерки и галифе приставшие иголки. «Вот так и бывает, ждешь, ждешь». Павлу за этот год не раз приходилось ездить верхом. Вроде бы и научился держать колени и не набивать себе мягкое место, но все же предпочитал шаг. Рыси и галопа не любил. Ради него пограничник сдерживал своего не в меру горячего гнедого жеребчика, но Павел сейчас не видел ни скрытой насмешки в глазах лейтенанта, ни молчаливого осуждения коновода-пограничника. Влажная от утренней росы, усыпанная черной опавшей хвоей и шишками, песчаная дорога петляла, бежала через густой сосняк. Но не видел сейчас этой красоты Павел и не ощущал запаха висящего в воздухе густого хвойного настоя. Даже о сгинувшем, не вышедшем с той стороны Рогальском, не думал сейчас Павел. Он ехал в Ломжу, в маленький зеленый уютный городок на высоком обрывистом берегу Нарева, где ждала его Геленка, и весь был наполнен сладостным предощущением встречи. Они не виделись ровно месяц, и не потому, что Павел чего-то боялся или в чем-то сомневался. Никаких сомнений в душе Павла теперь уже не было. Он знал совершенно твердо, что хочет видеть эту женщину, и знал, что будет видеть ее каждый раз, как служба приведет его в Ломжу. А о том, что ездить ему сюда не вечно, не думалось. Что Еленка рано или поздно может спросить, чего ради, товарищ командир, вы ищете этих встреч. О таком ее вопросе Павел еще не задумывался. Мысленных монологов и диалогов с Семеном Васильевичем Павел больше не вел. Все вопросы в нынешнем его состоянии мгновенно гасились воспоминаниями о теплых, душистых, нежных пальцах, пробежавших по его щекам и сомкнувшихся на затылке, и неизбывным вкусом короткого, глубокого поцелуя. Потому Павел, когда в прошлый раз ехал в Ломжу, все рассчитал точнее точного. Ночью переправит Рогальского, а к 6 утра вернется. К 8, к самому открытию, будет в кафе, и еще половина дня останется для Гелены. После обеда выйдет и к вечеру явится в отдел, в Белосток. В кафе было совсем пусто. И Анеля, ставя перед ним чашечку горячего кофе, с лукавой улыбкой сказала, что пани учителька уехала в Минск на курсы, что ей не будет месяца, и она просила ее не забывать. Странное дело, Анеля говорила по-польски, но Павел все отлично понял. Он уехал в тот раз из Ломжи с чувством благодарной нежности к Геленке. Уверена, значит, была, что Павел захочет ее увидеть, и посчитала долгом уберечь его от волнения. Позавчера, отправляя Павла в Ломжу, Семен Васильевич сказал, явится поручик или нет, никто не знает. Ждать будешь 3 дня, потом вернешься. Вчера, уже подъезжая к Ломже, Павел подумал, заверну-ка в кафе, а уж потом в город дел. Тут же сообразил, нет, не годится. А ну, Гелена там. Неловко потом уходить. Сначала надо все сделать, с пограничниками условиться. Он освободился к 5. Их столик в кафе был пуст, и Павлу стало горько. Он же точно знал, что Гелена... Услышал ее голос за спиной, от двери. — Павле, здравствуй, ты приехал! Она подошла, лицо радостно оживленное, и этот взгляд зеленоватых глаз, быстрый, искоса, все на свете знающий. Они что-то заказали, но все так и стояло нетронутым. До того ли? Они не могли договориться. Геленка со смехом говорила, какие все же странные люди есть на белом свете. Один степенный учитель из Гродно там, на курсах, все допытывался. Отчего все учителя имеют быть безрелигиозными? Он так и говорил. И разве нельзя верить в Иисуса Христа и быть лояльным к советской власти? Он, оказывается, боялся, что на курсах его станут перекрещивать в большевистскую веру. И готов был принять венец мученика, но противостоять насилию, и был потрясен, что ничего такого не случилось. Геленку переполняли впечатления от курсов, от Минска, какие там музеи, какие театры, и даже польский. Матка Боска, что же нас всех пугали страшными большевиками, Павля? У вас такие добрые люди, им бы только одеваться получше, да манеры у иных. Представляешь, стоит на кафедре, такие умные слова говорит, а у самого руки в карманах. А Павлу уже надо было поторапливаться, предстояло снова ехать на границу, встречать Рогальского, только сказать об этом Геленке не мог. Они вышли из кафе, молча и неспешно пошли вниз, к Нареву. Геленка взяла его руку, остановила, голос был тих. — Какая у тебя беспощадная служба! Ты уже 3 раза смотрел на часы, я не сетую, Павле, я тебя отпущу сейчас, но завтра я хотела бы угостить тебя домашним обедом из моих рук. Меня когда-то хвалили, я хорошо готовлю. «Не откажешься прийти?» И прежде чем огорошенный Павел что-либо сообразил, он снова ощутил тепло бегущих по щекам нежных, ароматных пальцев и замер на секунду. И теперь, сидя в высоком скрипучем седле, Павел прикидывал, на сон оставалось совсем мало, и не пустить ли ради лишнего часа рысью свою соловую конягу, хотя все его существо противилось одной только мысли о неизбежной тряске. Пограничный патруль остановил их у самой почти Ломжи, у мосточка через глубокий, поросший густым кустарником овраг. Тадеуш Белинский ловко спрыгнул с подводы, улыбаясь, достал портсигар, раскрыл, словно спохватившись, сказал извинительно, «Ах да, виноват, сначала служба, а табачок потом, пожалуйста, товарищ». Он протянул удостоверение тому, у кого на зеленых петлицах красовались рубиновые треугольнички. После надменных, высокомерных немцев, которые, наверное, и спать ложатся в своих стальных касках, эти 2 русских пограничников показались Тадеушу очень симпатичными парнями. Тем более, что здесь, на этой стороне, он уже привык ощущать себя в полной безопасности. Сержант удостоверение просмотрел внимательно, однако без дотошной, недоверчивой въедливости. Видимо, опять сказался чистейший русский говор Тадеуша. Так уже бывало, эти русские солдаты сразу же проникались доверием к тому, кто знал их язык. Возчик, человек от ломжинского обвода, не дожидаясь вопросов, отдал свои бумаги сержанту, и тот, покачав головой, посочувствовал Белинскому. — Ну и работенка у вас, товарищ. Взял из раскрытого портсигара папироску русскую, бокс, бросил ее в рот, взглядом разрешил взять солдату, закурили оба. Тогда уж подумал, как тут все просто. Попробуй он вот так с немцем. А этот сержант — простецкий парень, без гонора и самодовольства, фуражечка поверху выцвела и козырек чуть натреснутый, не первый год, видно, служит. Сержант с видимым удовольствием затянулся. — Да уж, вашей работенке заготовители не позавидуешь, одному, по селам. Оружие хотя бы при себе имеете? Тадеуш ответил серьезно. — А вот вернусь в Белосток, там получу документ на право ношения и буду при оружии, а пока нет. У него сейчас, правда, не было пистолета. Свой оставил в Белостоке, а тот, с которым шел через границу, в тайнике. Он знал, что русские его не тронут, но немцы... — А что, урожай по селам богатый будет, как считаете? — Как сказать, озими пошла восковая спелость. Так, наверное, с рожью будем. Поляку только землю дай, а крестьянствовать он умеет. Сержант согласно кивнул. — Это верно, поляк к земле самозабвенно относится, — махнул рукой к возчику. — Давай, трогай. Они так и остались у того мосточка, два русских парня в стиранных гимнастерках, с закинутыми за спину винтовками, и над их головами чуть поблескивали тонкие трехгранные штыки. Ему ли, бывшему поручику русской службы, не помнить тех штыков? Ломжа открылась с пригорка. Белые домишки, зелень садов, стройная башня кафедрального собора, изгиб Нарева. Бросив на подводу кепку и пиджак, Тадеуш пошел по тропке обыч обсаженного липами шоссе. В их тени и дышалось легче. И вновь, в который уже раз, его мысли вернулись к тому, что было 3 дня назад в Варшаве, и мысли эти были гнетущими и нерадостными, ибо все произошло так, как предвидел Семен Васильевич. Доклад о сувалках полковник Боруш-Батевский и пан Евгениюш выслушали внимательно, однако у Тадеуша было такое ощущение, словно все это пан Евгениюш давным-давно знает. Лицо у него было на удивление спокойное, бесстрастное. Иное дело Боруш-Батевский. Тот хоть и держал себя в руках, но Белинский понимал, что полковник неприятно поражен и молчит, чтобы не показать свою неосведомленность. Еще бы! Его, шефа белостокского направления, не посчитали нужным информировать о таких решениях. Так понимал Тадеуш и розовые пятна на щеках полковника, и нервное пощипывание крохотных щеглеватых усиков. Потом пан Евгениюш принялся уточнять. — А отряд Пшебышевского сейчас в Сувалках, я верно понял? Так не скажет ли пан комендант, отчего его коробит, что тот отряд обрел пристанище именно там? Ведь главная задача отряда — уничтожение большевиков и им сочувствующих. Так какая разница для пана коменданта, из какого оружия стреляют солдаты и где они укрываются после акции? Если они честно делают свое солдатское дело? И не скажет ли пан комендант, зачем он послал свою связную в Сувалки? Разве нельзя было пану коменданту спросить нас? Разве не понимает пан комендант, что он просто столкнул одних солдат Польши с другими солдатами Польши и заставил убивать друг друга? Немецкие документы? И что из этого следует? А по каким документам живет в Белостоке пан комендант? По русским? Следует ли из этого, что пан комендант понимает? Центр согласился с вашей общей стратегией на данный период. Вооруженные группы прекращают борьбу. Ваш штаб накапливает силы. Но это лишь постольку, поскольку группам грозило уничтожение, и только. Пока рота Пшебышевского имеет возможность уходить от ударов НКВД, она должна действовать, а вы обязаны помогать роте людьми, продовольствием и оружием, всем, даже теперь, когда рота преподчинена нашему филиалу в Сувалках. Или у пана коменданта остались сомнения? Сомнений было много. Почему пан Евгений уж не хочет понять, что нет в Сувалках польского центра, а есть отдел Абвера, что рота Пшебышевского перестала быть польской? Почему пан Евгений уж считает в принципе возможным союз с немецкими оккупантами? Не приходит ли в ужас от сотрудничества с немцами, палачами и изуверами? Но этих сомнений Белинский высказать не отважился. Они с паном Евгениюшем словно бы говорили на разных языках, и сидело в сознании Тадеуша предостережение Семена Васильевича, хотя думать об этом было неприятно. Теперь решать надо было сразу многое. Как передать этот разговор начальнику штаба Юзефу Плеве, человеку честному и прямому, и какие указания дать Гродненскому обводу, и как строить отношения с тем же Пшебышевским. И еще, что из всего этого можно рассказать Стефании? В Ломже у него было два дела — вечером встреча с комендантом обвода, а перед тем он должен был навестить Гелену Цизик, отдать ей письмо Стефы. Дверь открыла невысокая, стройная женщина, чем-то неуловимо похожая на Стефанию, встала на пороге, увидела незнакомого человека, спросила удивленно, чуть растерянно, почему-то по-русски: «Вы ко мне? Вы кто?» Тадеуш в тон по-русски же ответил: «Я привез пане письмо от Стефании». Он протянул крохотный конвертик. «Правда? Это чудесно!» Одной рукой взяла письмо, другой ухватила Тадеуша за рукав. «Да заходите же, заходите! Стефа все еще в госпитале, что на Замковой горе?» Они вошли в пахнущую сиренью комнату. Сидевший за накрытым к обеду столом Павел поднял к ним застывшее и напряженное лицо, и Геленка, все истолковав по-своему, заговорила быстро. — Павле, не удивляйся, это для меня неожиданность полная, но радостная. Гость всегда от Бога, — указала Тадеуша на стул. — Садитесь, я сейчас. И упорхнула на кухню, не зная, видимо, как представить друг другу этих двух мужчин. Павел встал, отодвинул в сторону стул. Он и Тадеуш, разделенные столом, молча смотрели в глаза друг друга. Оба были потрясены в равной мере. Не садясь, Тадеуш в полголоса, но резко потребовал. — Что это значит? Как вы здесь оказались? Объяснитесь. Павел повел сильными плечами, бросил беспокойный взгляд на портьеру, ответил резче, чем следовало. — С чего вдруг я стану объясняться? Я подпольем не руковожу, могу ходить, к кому вздумаю. Вот вы-то как здесь? Тадеуш все мгновенно понял. — Надо же такому случиться! Тоже посмотрел на портьеру, приглушил голос. — Вы все и при вас объясню. Поймете, мы с вами не знакомы. Потом был обед, поистине праздничный. Он был изысканно вкусен, от блюд исходил аромат укропа, грибов, чеснока и еще чего-то, чему не было названия. Тадеуш ел с удовольствием, изредка поглядывая на этих двоих. А чего, ради такого парня чего не стараться? Такие женщинам нравятся. Одно плохо, не поляк. Как человек воспитанный, он словно бы не замечал, какими глазами Геленка взглядывала время от времени на Павла, и как вспыхивало при этом лицо русского. Тадеуш, разумеется, понимал, что явился не вовремя, но роль свою довел до конца, и отобедал, и потом после обеда рассказал, как живет сейчас Стефания, как трудно ей в русском госпитале, ведь она русского не знает, не выучила в свое время. Как вот пани Гелена, а отношения к ней в госпитале хорошие, уважительные. Он прощался с обоими вежливо, почти сердечно. Геленка была сестрой его Стефании, и он оставлял ее с этим русским, с инковудистом, и выпроводить отсюда Павла было не в его власти и не в его силах. Да знает ли Гелена, что Павел инковудист? Вот уж об этом сказать Стефании никак нельзя.